Глава 50. Робби потратил час вместе с Венс, разбирая заключение АТО, после чего улизнул, чтобы позвонить Синему. Ее зовут Диана Джордисон, дал описание внешности. Она будет слоняться в районе взрыва автобуса. Была очень предупредительна и, по-моему, может принести еще больше пользы по пути. Но ее нужно забрать с улиц, а то очень рискованно. Синни сказал, что позаботится об этом, и Робби оставалось лишь поверить ему на слово. Во всяком случае, пока. Проверить это он наметил позже. К исходу дня Уилл больше не мог верить на слово никому. «А еще, я хочу, чтобы вы раскрутили все, что найдете по Лео Бруму. Работает где-то на Капитолийском холме». «А он-то как сюда вписывается?» – полюбопытствовал Синий. «Я не знаю, вписывается ли вообще, но должен прикрыть и это направление. Рапорт, Робби. Я хочу получить его побыстрее». И Синий дал отбой. «А я вообще много чего хочу», — подумал Робби. «Хочу вырваться из этого кошмара». Час спустя он уже был у себя в квартире. Принял душ и переоделся. Сунул пистолет в поясную кобуру, расположенную в районе крестца, и сел в Вольво, после чего послал СМС-ку Джули и получил ответ несколько секунд спустя, подтверждающий, что у нее все благополучно. Тогда Робби послал еще одно сообщение о том, что наведается к ней позже и, скорее всего, переночует в той квартире вместе с ней. Проехав через город, он въехал в крытую парковку за углом Old Abbot Grill, вашингтонской достопримечательности, примостившейся лицом к восточной стороне здания казначейства, расположенного рядом с Белым домом, и втиснулся на свободное место у въезда. Сюда Робби прибыл на восьмичасовое питейное свидание с Энни Ламберт. Войдя в отель W, он на лифте поднялся на крышу в бар под открытым небом, на самом деле крытый. Отсюда можно наслаждаться видом на Белый дом вплоть до самого Арлингтонского кладбища в Вирджинии. День был будний, так что свободные столики имелись, но все же человек 20 нянчили в ладонях бокалы с напитками, угощались закусками и делали заказы по меню бара. Робби огляделся по сторонам, однако Ламберт не увидел. Посмотрел на часы. До срока еще пара минут. Занял столик у перил и посмотрел на городской пейзаж. Здания здесь впечатляющие. Любой так сочтет. Но разве что за исключением тех, кто из кожи вон лезет, чтобы их взорвать. Подошел официант, и Робби заказал имбирный эль. Потягивая напиток, он не сводил глаз с дверей бара. После пятого их оборота посмотрел на часы. 15 после срока. Может, Ламберт оказалась Динамой? Может, хотела ему позвонить, но он не дал ей свой номер, а сам не взял ее. Может, служебные обязанности допоздна задержали ее в Белом доме, порушив ее планы. Он уже собрался было встать, когда Энни вошла, взглядом отыскала его и бросилась через зал. «Я так сожалею», — сказала она, перекидывая пальто через спинку стула и села, поставив сумочку рядом с собой. «На каблуках», — отметил Робби, — «наверное, кроссовки в сумке». Ее распущенные волосы не спадали до плеч, образуя выгодный фон для ее длинной шеи. «Шли пешком?» «Откуда вы знаете?» — она охнула. «На велосипеде вы с каблуками не поехали бы и слишком запыхались для короткой прогулки от лифта». «Хорошая дедукция», — Ламберт рассмеялась. «Ага, велик я оставила на работе и бегом. Увязла в работе как раз с 5 до 8. Надо было сделать, и я сделала». «Тогда это заслуживает вознаграждения». Робби взмахом подозвал официанта, и Энни заказала водку с тоником. Официант принес коктейль вкупе с вазочкой с орехами и прецелями и поставил ее между ними. Раскусив орешек, Уилл пригубил свой напиток. Ламберт, потягивая коктейль, загребла горсть закусочного ассорти и мигом все проглотила. «Проголодались?» «Некогда было пообедать», — объяснила она. «А вообще-то на самом деле позавтракать. Не хотите заказать чего-нибудь из меню?» Она заказала чизбургер и картошку фри, а Робби предпочел блинчики с начинкой. «Моя диета не самая здоровая на свете», – прокомментировала Ламберт, – «своего рода профессиональный риск». Устроившись в кресле поудобнее, Уилл настроился завести непринужденную беседу. Ему хотелось выпить с Ламберт, но теперь, находясь здесь вместе с ней, он счел это сущим умопомешательством, учитывая все, что на него сейчас обрушилось. «Я не могу быть нормальной, как бы мне ни хотелось». «Это я могу понять. Вы много разъезжаете по роду работы?» Он постарался придать голосу интонации пристальной заинтересованности в ответе. «Нет, официально я недостаточно высоко в табеле о рангах, чтобы кому-нибудь пришло в голову взять меня на первый борт или хотя бы в один из вспомогательных самолетов. Но я усердно тружусь, зарабатывая себе имя, и может статься однажды, кто знает, правда ведь?» «Правда. Значит, вы обожаете политику?» «Я обожаю политичность», — ответила Энни. «На самом деле я не влезаю в политические кампании и избирательную чепуху. Моя специальность — энергия. Я составляю правительственные доклады и информационные бюллетени и помогаю писать речи для администрации по этой сфере». «Значит, получили образование по энергетике?» «Бакалавриат по инженерному искусству. Степень доктора по биохимии с акцентом на возобновляемые ресурсы энергии. А ископаемое топливо у нас на исходе. Не говоря уж о чудовищном ущербе от изменения климата». Робби ухмыльнулся. «Что?» — не поняла Энни. «Вот теперь вы заговорили как политик. Наверное, в этом месте пропитываешься его духом», — она рассмеялась. «Пожалуй». Принесли еду, и Ламберт с энтузиазмом вгрызлась в свой бургер, заедая его картофелем фри, щедро сдобренным кетчупом. Полив один из блинчиков кисло-сладким соусом, Робби отрезал кусочек. «Так что насчет вас?» — спросила Ламберт. «Вы говорили, что занимаетесь инвестициями и работаете сами на себя. Вообще-то в данный момент я стараюсь делать как можно меньше. Вы не производите такого впечатления. Вы кажетесь слишком деятельным, чтобы сидеть сложа руки». «Я не сижу сложа руки. Я порядком попутешествовал, сделал кое-какую интересную работу, заработал достаточно, чтобы взять отпуск, и именно это сейчас и делаю. Как можно меньше. Но в какой-то момент это кончится, вы правы. Я слишком деятелен». «Впрочем, звучит замечательно. Просто наслаждаться жизнью. Бывает. А бывает жутко скучно. Я бы не прочь как-нибудь попробовать. Надеюсь, сможете». «А как вас занесло в округ Колумбия?» — поинтересовалась Ламберт. «Или вы здешний?» «Немного же я встречал людей родом из округа Колумбия. Я со Среднего Запада, а вы?» «Коннектикут. Мои родители из Англии. На самом деле я приемная, единственный ребенок». «У вас не намека на акцент. В Англии я жила только до 5 лет. Теперь мой единственный акцент из Новой Англии, да и тот, в общем-то, не сильный. А у вас есть братья или сестры?» «Нет, я один. И был бы не против сестер или братьев. Но у детей права голоса в таких вопросах нет». «Похоже, вам хотелось того же». Услышав сирену, Робби бросил взгляд через плечо. «Впечатление такое, что мы беседуем просто для галочки, не правда ли?» Ламберт подавленно поглядела на него. До Уилла дошло не сразу, а когда наконец дошло, он уставился на собеседницу. «Что?» «Слушайте, я знаю, что вы хотели выбираться почаще и было славно выпить на пару, но мне кажется, вы не совсем здесь, если понимаете, о чем я». Она откусила от палочки картофеля, потепилась и продолжала. «В смысле, я сдвинута на политике. Я никогда не буду зарабатывать больших денег. Я всю жизнь буду гнуть спину за письменным столом, готовить тщательно проработанные документы, которые никто никогда не прочтет. А если и прочтет, то исковеркает так, как я и помыслить не могу. Вы же зарабатываете много денег. Наверное, повидали мир. Должно быть, я кажусь вам довольно скучной». Она импульсивно схватила очередную палочку, но есть не стала, а просто уставилась на нее, словно не могла понять, что это такое. Робби, ссутулившись, подался вперед, выходя из своей защитной скорлупы во многих смыслах. Затем взял палочку картофеля из ее руки и раскусил пополам. «Я хотел выпить с вами. Если б не хотел, не стал бы. А если вел себя, словно отбываю повинность, прошу прощения. Совершенно искренне. Я вовсе не считаю вас скучной». «Вам понравился фри?» Она улыбнулась. «Ага. Хотите мой блинчик? Я уж думала, вы никогда не предложите». Как только они отведали пищу из тарелок друг друга, Ламберт сказала: «Вы, наверное, обычно не едите жирное. Конечно, я видела вашу тренировку. Вы и бегаете тоже?» «Только когда гонятся». Она засмеялась. «У меня, наверное, очень высокий метаболизм. Ем всякое дерьмо и не набрала ни унции. Многие хотели бы обзавестись вашими проблемами. Знаю. Некоторые из женщин, с которыми я работаю, говорят то же самое. Не хотите откусить?» Она приподняла бургер. «Очень вкусный». Отведав немного, Робби утер рот салфеткой. Закончив жевать, сказал: «Наверное, работать в Белом доме значит засиживаться допоздна, малоподвижный образ жизни, перекус на бегу и безумный график. Вы часом там не работали, а то резюме довольно точное. Сомневаюсь, что я подхожу для Белого дома. Лучшие и блистательнейшие, знаете ли. Добрых полстраны вашего мнения в этом вопросе не разделяет. Улыбнувшись, Робби посмотрел, как Энни уписывает свой картофель фри и окинул взглядом город. Хоть я там и работаю, все равно по-прежнему диковато видеть снайперов на крыше Белого дома, проследив направление его взгляда, заметила Ламберт. Контрснайперов, автоматически поправил Уилл и тут же в раскаянии прикусил язык. Улыбнулся. Частенько смотрю NCIS. Примечание. NCIS – криминальный сериал о выдуманном агентстве, что-то вроде российских ФС и ОСА. Там и подцепил это словцо. «Я записываю его на цифру», – откликнулась Ламберт. «Отличный сериал». Они снова погрузились в молчание. Наконец, Робби нарушил его. «Извините, собеседник из меня аховый. Это совершенно ненамеренно, просто приходит и уходит. Да и я тоже, так что, может быть, мы очень совместимы?» «Быть может», – согласился Робби, но теперь поймал себя на том, что действительно хочет поговорить. Снова оглядел панораму от Арлингтонского кладбища на Вирджинской стороне и до вершины холма. Когда Союз конфисковал дом Роберта Э. Ли, обратив его в военный погост, ему объявили, что генерал сможет вернуть себе дом, уплатив налоги. Уловка в том, что Ли должен был уплатить их лично. Понятное дело, предложение Линкольна он так и не принял. «Я о таком не слыхала. Не знаю, правда это или нет, но байка хорошая. И вы только что опровергли самого себя. Вы хороший собеседник. Пожалуй, порой на меня не сходит. Вам по душе инвестиционный бизнес? Был раньше, но через какое-то время просто зарабатывать деньги как-то приедается. Жизнь этим не исчерпывается, знаете ли». «Жизнь никогда не исчерпывается деньгами, Уилл», — сказала Ламберт. «Деньги в конечном итоге только средства. Должна быть и цель. Для многих они и есть цель. И у многих превратные приоритеты, особенно в этом городе». «Снова политик», — отметил Робби, заставив ее залиться румянцем. «Хотите, буду распорядителем вашей компании?» «Ага, я могу выступить под флагом заботы о других больше, чем о себе. У власть придержащих пролетит просто на ура». «Да ну их в задницу! Несите свое послание людям!» Он смотрел, как Ламберт доедает свою трапезу. «Итак, что же на самом деле занимает для вас второе место после Белого дома?» Она пожала плечами. «Почти все распланировали свои жизни лет на 40 вперед. Они в точности знают, чего хотят и как этого добиться. Походу, амбициозные трудоголики». «Амбициозные кто-то там», — отозвался Робби, а сам подумал о сходном ответе Джули в разговоре о ее будущем. «А когда работаешь в Белом доме, то на самом деле посвящаешь свою жизнь другому, президенту, которому служишь», — добавила Ламберт. «Ты всем существом связан с успехом другого человека. Должно быть тяжко жить подобным образом. Откровенно говоря, я даже не помышляла, что дойду до таких высот. Должно быть, действовали как надо. Лига Плюща? Связи? Примечание. Лига Плюща – ассоциация 8 старейших и престижнейших университетов США. Виновна по обеим статьям. Мои родители весьма состоятельны и политически активны, так что я знаю, что они нажали на какие-то рычаги, чтобы пропихнуть меня сюда». «По-моему, чтобы пробраться в Большой Белый дом, нужно полагаться прежде всего на себя, потому что на этом уровне рычаги есть у всех соискателей». «Спасибо на добром слове. Не часто такое приходится услышать». Прижав салфетку к губам, она пристально разглядывала Робби. «А что же следующее для вас?» «Может, смена курса. Я занимался одним и тем же слишком долго». «Перемены к лучшему. Возможно. Или...» «Мы сможем потолковать об этом как-нибудь в другой раз». «Вы приглашаете меня на свидание?» Она просияла. «Я не пропустил какой-нибудь промежуточный этап? Нельзя же перескакивать от выпивки к свиданию». «В моем уставе это в порядке вещей», быстро отреагировала она. Позже, когда принесли счет, Руби взял его вопреки протестам Ламберт. «Сквитаемся», сказал он. Этот комментарий заставил ее улыбнуться. Уилл проводил ее до Белого дома. Ламберт объяснила, что ей надо доделать пару вещей и забрать велик, и по пути взяла его под руку. Подойдя к воротам, она протянула Робби карточку. «Вся моя существенная информация здесь, включая мой внутренний в Белом доме». «Спасибо», Он взял карточку. «А с вами я могу как-то связаться?» Руби дал ей номер своего сотового, который Энни тут же забила в свой телефон, а потом подалась вперед и чмокнула его в щеку. «Спасибо за чудесный вечер, Уилл, и давайте проработаем эту тему свидания вместе». «Заметано», — кивнул Робби. Несколько секунд спустя она уже поспешила через ворота Белого дома. Уилл зашагал прочь, пытаясь дистанцироваться от этой встречи, но все равно чувствуя тепло ее губ на своем лице. «Вот уж действительно, странные денечки».